имеет право сократить или увеличить срок заточения. Филипп был отправлен в Нидерланды, где его содержали очень строго. Теперь Морицу Саксонскому пришлось пожинать плоды своей измены. Тесть его находился в плену, протестантская партия находилась в изнеможении, только некоторые города, и в том числе особенно Магдебург, подавали героический пример. Магдебург принял до 400 протестантских священников, бежавших из своих паств, и обещал помощь каждому, кто пострадает за новое учение. Карл обращался с Германией как с испанской провинцией. Он ввел в нее огромное количество испанских и итальянских войск, собирал огромные суммы с немецких городов. Никогда не был он могущественнее. Но это могущество было так велико, что возбудило опасения папы. Мы имеем положительное известие, что папа был огорчен такой решительной победой над протестантами, ибо ему теперь угрожал не менее опасный перевес императора. Действительно, папа отозвал свои войска и перестал давать деньги Карлу. Собор Тридентский, собранный для решения тогдашних вопросов, не мог внушить доверие протестантам. Он состоял из лиц, принадлежащих к ордену, известным своей ненавистью к протестантству. В первых же решениях собора обнаружились его отношения к последнему. Перевод «Вульгаты» был признан каноническим текстом. Все те учения католицизма, на которые протестанты наиболее нападали, признаны в прежней силе и даже еще в большей. Предание поставлено наряду со Священным Писанием. Карл был недоволен этими решениями. Он требовал, чтобы, по крайней мере, они хранились в тайне, ибо их гласность отнимала последнюю надежду на примирение с протестантством. Папа перевел собор в Болонью. Император запретил своим духовным представителям переезжать туда. Таким образом, собор разделился. Глазам Европы представилось зрелище императора, торжествующего над протестантами, и папы, недовольного этим торжеством. Но у Карла теперь с большей силой возобновились надежды, которые имел он прежде. Он хотел создать умеренную среднюю партию и стать с нею выше папы и реформаторов. С этой целью он созвал в Аугсбурге в сентябре 1547 года с обеих сторон богословов, известных своей умеренностью. Со стороны католиков явился здесь главным Юлий Пфлуг, наумбургский епископ, человек с большим запасом знаний и самый умеренный между католиками. Со стороны протестантов – бранденбургский богослов Агрикола. Флук Юлий, 1499-1564 годы, немецкий католический богослов, епископ Наумбурга и Цейца, с 1547 года. Агрикола Георг, настоящая фамилия Бауэр, 1494-1555 годы, немецкий ученый, богослов. Они-то составили постановление Аугсбургского интерима, которые долженствовали иметь окончательную силу до постановлений собора. Эти постановления состояли в следующем. Власть папы значительно ограничена. Духовные получили позволение вступать в брак. Причастие для мирян установлено под обоими видами, зато удержали свою власть епископы и все обряды службы католической. Относительно важнейших догматов, имевших решиться на соборе, в интерим вставлены неясные места, допускавшие возможность различных толкований. Ясно, что этим постановлением сообщена была сила неполная и нерешительная. Ясно было, что император стал главою этой новой церкви. Папа отрекся от решения этого сейма. Баварские и другие строго католические герцоги также отвергли его положение. В протестантах он возбудил также негодование. В большей части Северной Германии они не были приняты. Магдебург отказался признать его, Мориц Саксонский колебался, будучи связан словом данным чинам не принимать никаких нововведений. Он созвал в Лейпциге знаменитых богословов, главою был Меланхтон, 1548 год. Мы видели предшествующую деятельность Меланхтона. Это был человек высокой учености, недаром получивший название наставника Германии.